Подойдя к двери, она поворачивается лицом ко мне. Ее глаза блестят от слез в тени коридора. Со своей стороны, я тоже не чувствую себя таким уж бодрым, стоически, как античный герой, я повторяю. «Прощай, Элоди». Я не посчитал уместным поцеловать ее в последний раз, хотя мне этого до смерти хотелось, слишком было бы похоже на кино. И как она только что сказала, надо резать по-живому. Режем. Чего она ждет и не открывает? Продлевает пытку? Тогда ей это удалось. Слезы — один из самых мощных фильтров любви и самый таинственный, кому не приходилось возбуждаться самым нелепым образом, почтительно целуя молодую вдову в черной вуале перед зияющей могилой. Это трудно, но я выдержу. А она нет. Внезапно она обвивает руками мою шею. Рыдающая, истекающая слезами, бормочет. «Любовь моя! Любовь моя! Как я могла!» Покрывает безумными поцелуями мои глаза, щеки и, наконец, жадно впивается в губы. Мой стоицизм не оказывает должного сопротивления. Все же я напоминаю себе, что она сама решила, что всему конец. Если теперь она приняла противоположное решение, значит, так угодно Богу. Даю волю зверю. Срываю с нее одежду, она срывает мою. Пуговицы открываются и летят водопадом. Она находилась под таким же гнетом неутоленного желания, что и я в течение всего этого времени. Ах, негодяйка! И еще читала мне мораль. Мы вершим действо там, где нас застигла буря, в коридоре перед дверью. Да, стоя, да, я приложил ее спиной к двери. Она цепляется за меня, как детеныш обезьяны за свою мамашу, руками и ногами. В ее глазах горит безумие. Она испугалась сама, она напугала меня. Она довела нас обоих до состояния бешенства из-за обманутого желания. Ах, негодяйка, божественная негодяйка! И когда она садится на мой окаменелый фалос, как на кол, вонзая его до своих потаенных глубин, она испускает самый пронзительный, самый раздирающий из всех воплей, какие когда-либо испускала при самых бурных наших соитиях. Забыто о терпеливых ласках, о очаровательной чуткости. Я прижимаю ее к двери и сотрясаюсь снизу вверх сильными отчаянными толчками. Она поднимается, опускается и снова поднимается в моем ритме. Деревянная резьба трет ей спину, бешеные толчки трясут дверь, резонирующую, как барабан, а лестничная клетка служит усилителем. Я воображаю, что на площадке теснится толпа напуганных или, если у них чуткое на такие вещи ухо, восхищенных жильцов. Мы заканчиваем на ковре, соскользнув вниз вдоль двери. Все имеет конец. Даже самое всепоглощающее плотское исступление. Этот конец почти всегда соответствует стандартной модели. Мы потихоньку спускаемся с седьмого неба и выныриваем из мрака, растрепанные и потные, мокрые от собственных выделений, соков, слюны, соплей. Короче, от всей этой влаги с мощным запахом, всей этой секреции любви. В моей голове вовсю звонят колокола. Моя рука, блуждая по полу, находит неподвижную, забытую маленькую руку, берет ее, нежно сжимает. Маленькая рука отвечает: «Я прощен». О, я понял ее уловку. Это примирение — не что иное, как плата за то, что я бросаю Лизон. Наверняка Элоди не пошла бы так скоро на подобное сближение, если бы я не принес ягненка в жертву. Я чувствую себя...